Глава 8. Я был готов к такому раскладу. Теперь главное действовать быстро и грамотно. «Сергей, на нас напали!» — вскрикнул Березин, появляясь на просторном каменном балконе, откуда я наблюдал за нашествием питомцев Шувалова. «Да, уже реагирую», — ответил я. «Ваши люди на месте?» «Уже на подходе!» — тревожно посмотрел на меня Березин, нервно почесывая бритый подбородок. «Как думаешь, этого достаточно?» «Справимся», — кивнул я, хмуро поглядывая с помощью змейки за разворачивающимся сражением. Питомцы уже были в боевой готовности. Еще вчера выпустили граби, который в данный момент выжидал под землей. Регина ждала команды, когда нужно подпитывать маной остальных питомцев. Рэмбо прятался в еще не опавшей листве высокого дерева на опушке леса неподалеку. Кузьма накинул камуфляж, притаившись за туманной ловушкой. Акулыч присел на траву, хмуро всматриваясь вдаль. «Все. Началось», — сдавленно пробурчал Березин у меня над ухом. «Главное, чтобы он не мешал мне своей болтовней, и все будет просто отлично. Я был предельно сконцентрирован». Вот, армия питомцев Шувалова хлынула на территорию Березина с легкостью, разбрасывая ограждающую стену, словно игрушечную. Это мне даже напомнило игру в кубики, когда у меня падало несколько выстроенных рядов. Вот примерно то же произошло и сейчас. Громко защелкали магические капканы, и первая волна зверей остановилась, как вкопанная. Следующая волна в буквальном смысле смела их, продолжая идти вперед. Я различил больших бурых медведей и волков, а за ними бежали рыси, сверкая зелеными глазами. Затем настал черед ловушек с зельем. Через 100 метров вспыхнула широкая полоса зыбучих песков, затягивая в себя изрядную часть зверей. Им помогали погружаться напирающие толпы хищных питомцев, прыгая по их головам. Половину эти две линии обороны точно остановили, ну а затем в воздухе рассеялся оранжевый туман, после которого вышла всего лишь треть из оставшейся армии. Отлично, получилось даже лучше, чем я предполагал. Я увидел растянувшиеся ряды магов Березина. Они что-то вырисовывали на земле. Это были усиливающие печати. А мои питомцы встречали около 1000 разъяренных зверей Шувалова. Я услышал звук хлопающих крыльев и заметил в небе скопление черных птиц. Или не совсем птиц. Но затем я понял, кто это. Крупные летучие мыши. Шувалов неплохо подготовился к нападению. «Нет, надо мне быть рядом с питомцами. Так я могу защитить их дополнительно с помощью магии воды». Возле меня уже стояли родители, посматривая в бинокли за битвой. «Так, не переживайте, родители», — обратился я к ним. «Мне нужно оказаться на поле боя». «Сережа, нет!» — вскрикнула маман, ухватив меня за рукав. «Ты никуда не пойдешь! Я не позволю!» «Серега, ну правда, там очень много, много зверей. Даже батя побледнел. Нельзя как-то справиться без этого». «Нельзя, я хмуро посмотрел на них. Доверьтесь мне. Обещаю, что со мной ничего не случится. Если что, меня перенесет змейка обратно». «Сережа!» Маман вцепилась мертвой хваткой за рукав рубахи, округлила глаза от страха. «Ты никуда не пойдешь!» «Быстрее!» — вскрикнул я, понимая, что еще секунды 3-4, и начнется битва. «Ну же!» «Нет, Сережа, ты останешься здесь!» — замотала головой маман. Батя прочел мой взгляд и напрягся, отцепляя руку мамы Наташи от меня, затем сжал ее в объятиях. «Наташ, все будет хорошо!» Батя взглянул ей в глаза. «Ты видела, на что наш сын способен? Хватит с ним нянчиться!» «Нет, ты не понимаешь, он может погибнуть!» — всклипнула маман. «Иди, Серега!» — ответил батя. «Я ее держу!» «Нет!» — услышал я за спиной, потому что змейка уже обернула меня кольцами, и я под изумленным взглядом Березина исчез, тут же перемещаясь к питомцам. Точнее, я оказался немного позади них, но расстояние было достаточное, чтобы использовать магию воды. Земля задрожала у меня под ногами от приближающихся 1000 хищных вражеских питомцев. А затем началась битва. Ровно в тот момент, когда земля разверзлась и оттуда показалась огромная пасть грабби, который проглотил махом около 10 зверей. Регина подпитала остальных, а я накинул на каждого питомца водяную броню. Акулыч врезался в толпу, кроша медведей и волков своими острейшими плавниками. Водяную броню испытывали на прочность со всех сторон, поэтому я еще сильнее уплотнил ее. То же самое сделал и остальным зверятам. Кузьма увеличился и теперь орудовал лапами, впечатывая в землю медведей, которые были в два раза меньше него. Сверху пикировали успевшие подлететь летучие мыши, пытались задеть Звуколова, но лишь скользили по броне из воды. Я кое-как успевал их сбивать замороженными стрелами. Рэмбо делал один вираж за другим, сжигая вражеских тварей в зелено-красном пламени. А змейке пришлось все-таки переключиться на летучих мышей. Основная масса их добралась до схватки, и я уже не справлялся. Змейка принялась проглатывать их десятками. Рычание, визги, яростные хрипы — все это смешалось воедино в адский коктейль звуков. Через пару минут все было кончено. Два раненых питомца Шувалова пробежали дальше, но их добила гвардия Березина во главе с Валерием. Битва завершилась, и я заметил Евграфия Романовича, которого доставили на автомобиле. «Поздравляю с отличной победой!» — вскрикнул он, подойдя ко мне. «Я все видел! Это было феноменально!» Наивный старик. Я знал, что на этом все не закончится. Шувалов явно не дурак, чтобы бросать все свои силы на захват территории. Да и козыри у него явно есть какие-то. Так что я бы не спешил с выводами. Но эта битва нами выиграна. Вчистую. Мы подошли к линии, где уже рассеялся усыпляющий туман. Я смотрел на неподвижно лежащих питомцев. Они спали. «Юноша, обратите внимание на их внешний вид», — показал старик в сторону ближайшего медведя. «Да, я уже заметил. Следы ожогов на шкуре, шрамы, будто их подвешивали на крюках или резали ножом. Странные руны, явно вырезанные ритуальными кинжалами. А князь Шувалов еще та тварина, ярко выраженный живодер, несомненно. Так издеваться над животными даже не каждый садист будет». Мы прошли дальше мимо следов от зыбучих песков, которые исчезли, похоронив в земле не одну сотню хищников. Я заметил впереди в одном из капканов угрожающе рычащего большого медведя. Он сверкнул зрачками. «Шеф, у него что-то светится», — показал в его сторону рукой подскочивший к нам Акулыч. Показал на свой лоб. «Вот тут». «Да, вижу свечение», — ответил я, подходя к медведю. «Это какой-то небольшой кристалл». Хищник дернулся в мою сторону, но капкан вернул его обратно. «Ну что, сможешь вытащить его из черепа?» — повернулся я к Акулычу. «Да легко!» — ухмыльнулся Акулоид. Затем он трансформировал руку-плавник и превратил конец плавника в небольшой крючок. Медведь вновь дернулся в нашу сторону, показывая здоровенные зубы. «Сейчас мы подлечим тебя!» — улыбнулся Акулыч и совершил неуловимое движение, а затем протянул мне кровавленный прозрачный кристалл. «Он не глубоко был?» Тут же я заметил, как агрессия медведя просто исчезла. Теперь я чувствовал лишь его страх, боль и растерянность. Он оскалился, но лишь для защиты, и больше в нашу сторону не прыгал. «Это не природный камень», — сразу же ответил Евграфий Романович, когда я передал ему кристалл. «Сразу говорю». «Шувалов измывается над питомцами, к тому же таким образом делает из них идеальных солдат», — ответил я. «Да, я тоже об этом подумал». Евграфий Романович положил кристалл в карман. «Я изучу и скажу точнее чуть позже». Я продолжал чувствовать невыносимую боль медведя, и мне стало его безумно жаль. Я отправил немного маны через временную связующую нить, и медведь перестал рычать. Я купировал его боль. «Валерий, надо этого питомца отправить во дворец», — обернулся я к подошедшему начальнику гвардии. Тот еще не верил, что мы разгромили армию Шувалова. «Проще его добить», — поморщился он. «Мы не будем помогать врагу. Он уже не питомец врага, а обычный зверь. Мы вытащили кристалл», — подметил я. «Подключи лекарей, его надо исцелить. Поможешь?» «Хорошо, будет сделано», — проворчал Валерий. Кажется, ему не нравилось, что я командовал им, но он стерпел, уже убедившись, какую силу вместе со своими зверятами я представляю. «И еще, у всех выживших есть кристаллы», — добавил я. «Эти штуковины надо удалить, а затем после лечения найдем, куда их пристроить. Евграфий Романович, расскажете?» «Ах да, конечно», — охотно согласился старик. «Пойдемте, я все расскажу. Там ничего сложного нет. Главное — поддеть». Он ушел, объясняя Валерию, как безопасно вытащить управляющий камень из вражеских питомцев. Вот Шувалов, подонок, ему плевать на живых существ. Уверен, что он так относится и к своему окружению. Чуть позже, вернувшись во дворец, я проверил своих питомцев. Все целы и невредимы, и даже довольны битвой. Да, хорошо, что я решил присутствовать на поле боя, иначе питомцы оказались бы изранены, а то и заражены какой-нибудь дрянью. Родители встретили меня с восхищением. Маман сжала меня очень сильно в объятиях. «Задушишь победителя, женщина! Отпусти уже!» Конечно, она так выражала свою радость, но мне от этого не легче. Когда маман отпустила, меня перехватил батя, поднял меня и подбросил в воздух, и так несколько раз. Князь Березин просто слов не находил от счастья, а Валерий до сих пор не верил, что какой-то 7-летний мальчик с несколькими питомцами развалили 1000 вражеских зверей, даже больше, раза в 1,5, если считать с летучими мышами. В общем, далее мы сели уже за праздничный стол. Березин расщедрился и достал из запасов крепкие спиртные напитки и деликатесы вроде черной и красной икры. А чуть позже все разошлись по своим комнатам. Кроме меня, я вновь вышел на балкон дворца, всматриваясь вдаль. Туда, где засел враг. Что будет дальше предпринимать Шувалов? Каков его следующий шаг? Думаю, что я узнаю об этом уже скоро. Поместье Шуваловых. В это же время. «Заходи, Юрий», — раздраженно махнул советнику Шувалов. «Что ты мнешься у порога? Как обстоят дела, рассказывай». «Ваша светлость, мы проиграли», — нервно сглотнул советник. Снежок зарычал у ног хозяина, чувствуя его ярость, но Шувалов никак ее не показывал. Он, мать его, был просто вне себя. Но разве он мог так себя вести перед своими подчиненными? «Ну а что случилось, Юр?» По-дружески улыбнулся князь, вставая с кресла и подойдя к советнику, прям вплотную подошел и посмотрел в глаза. «Что говорят командиры звеньев?» «Мне донесли», — снова нервно сглотнул Юрий, «что большую часть питомцев уничтожили, у остальных вытащили кристаллы». «Ого, вытащили кристаллы?» — растерянно улыбнулся Шувалов. «Так-так, продолжай». То, что вытащили кристаллы, князя взбесило больше, чем поражение. Как они умудрились это сделать? «Как?» «А есть подтверждение?» — спросил князь. «А то, знаешь, могут что угодно болтать. Почудилось, может, в пылу битвы». «Нет, вот доказательство. Видео с дрона», — выдавил Юрий. Он протянул планшет, на котором старик с мальчишкой склонились над попавшим в капкан медведем. «Сейчас мы посмотрим, кто же там у нас появился», — зловеще улыбнулся Шувалов, ставя на паузу, увеличивая изображение. Какое-то время князь всматривался в лицо мальчика. Он не мог поверить, что это ему не снится. Казалось бы, еще недавно он смотрел репортаж с награждением пацана, и вот он уже тут. «Вот, значит, кто сюда приехал», — ухмыльнулся Шувалов. «Я слышал о нем. Это Сергей Смирнов. Знаешь такого?» «Вроде слышал», — пробормотал Юрий. «Слышал он», — улыбнулся князь. «Он может приручать монстров, дурья твоя башка. Единственный такой в империи». «Разработать план ликвидации?» Напряженно посмотрел на него советник, хватаясь за блокнот. «Да подожди ты!» Князь отмахнулся от своего приближенного. «Все бы вам убить и растерзать. Сперва я попробую с ним поговорить». «Но он представляет угрозу», — вытаращился на него советник. «У него монстры!» «Юра, ты меня слушаешь, но не слышишь», — ответил Шувалов, разминая шею. «Я сделаю это в своем фирменном стиле и кое-что предложу». «Он точно не откажется».